Глава 91. Григуару Марвану повезло. Несмотря на ветер, самолет приземлился во Флоренции, а не в Пизе, как это частенько случалось. В остальном поездка была отвратительной. Гигант был отформатирован под бизнес-класс или под первый на дальних рейсах, а не под такие куцые перелеты с их болтанкой. С сумкой через плечо он пересек маленький аэропорт и поймал такси. Золотистый свет, мягкий воздух, приятное тепло. Наслаждайся настоящим раем и забудь про остальное. Еще и 10 не было. Встреча у него назначена в полдень в ресторане на Виастроцци. У него оставалось время посетить места былых чудес. Во Флоренции 2 лишних часа превращаются в 2 часа истинной жизни. Он велел отвезти себя на площадь Синьории, но не стал задерживаться перед стоящими почти вплотную монументальными статуями. Не остановился он и перед галереей Уффици справа, сразу направившись в переплетение узких улочек центра. Он чувствовал себя в тепле и безопасности, в непосредственной близости к божественной частице, заложенной в каждого человека. Флорентийское возрождение было чистым воплощением этой частицы, как и частицы дьявола. Человек превзошел себя во всех сферах искусства именно тогда, когда руки его были по локоть в крови. Марван обожал слова героя-детектива «Третий человек» Гарри Лайма. А говорил он приблизительно так. В течение 30 лет в Италии были Борджиа, гражданская война и террор. В результате у них появились Микеланджело, Леонардо да Винчи и Возрождение. В Швейцарии было 5 веков мира и братства. И что они получили в результате? Часы с кукушкой. Он дошел до пьяцца Делла Сантиссима Аннунциата с ее прекрасной крытой галереей сиротского дома. Это совершенное строение с изогнутыми изящными сводами, увенчанными терракотовыми медальонами с изображением спеленутых младенцев, архитектор Брунеллески создал в XV веке. Марван с 1987 года делал взносы на счет приюта вместе с детским фондом ООН. Никто не знал, почему французский даритель питал такое пристрастие к этому месту. Полагали, что его интерес вызван тем, что он и сам потерял родителей в очень юном возрасте, по его собственным словам. Приписывали его щедрость и великолепию самого здания, вершина Кватрочанто. Но настоящей причиной была рота, колесо, круг. Слева на краю фасада была предусмотрена дверца с конструкцией в виде барабана, расположенная горизонтально и ровно той ширины, чтобы туда можно было положить новорожденного. На протяжении веков незамужние матери открывали эту дверцу, клали внутрь своего ребенка, а потом звонили в колокол, чтобы предупредить сестер. Тогда круг поворачивался, и на другой стороне доставали ребенка, так и не увидев лица недостойной родительницы. Пока утреннее солнце начинало прогревать площадь, а камни словно впитывали и его свет, Марван представлял себе младенцев, которые простым поворотом рычага переходили из хаоса в религиозную упорядоченность. Старика завораживал этот механизм, в его представлении символизировавший рулетку жизни и его собственное проклятие. Если бы та, кто его родила, положила свое чадо на такое колесо для подкидышей, как говорили в средние века, жизнь Григуара сложилась бы совершенно иначе. «Ва бене, сеньоре, с вами все в порядке?» Марван поднял голову и осознал, что встал на колени перед деревянной стойкой, как если бы находился перед алтарем в церкви. Его руки вцепились в решетку. Над ним склонилась монахиня. Ее черное одеяние вздувалось под порывами ветра, гуляющего по галерее. Он поднялся с глазами полными слез. Господи, с годами его шкура истончилась. Он больше не выносит и намека на свое детство. Он купил в киоске бумажные носовые платки и высморкался. Потом ускорил шаг и вскоре стал задыхаться. Он больше не способен бегать достаточно быстро, чтобы скрыться от воспоминаний. Достал новый платок и вытер покрытое потом лицо, чувствуя, как под рубашкой бешено колотится сердце. «Это кровь из меня уходит», — пробормотал он.